Трудно было этого не заметить. Насмешливо отозвался он. Можешь иронизировать сколько хочешь. Я не собираюсь тупо сидеть в четырех стенах и целыми днями напролет следить за тем, чтобы слуги не отбились от рук. Сказать по правде, они у тебя давно от них отбились. Носиться по графству и швыряться направо и налево кинжалами я все равно тебе не дам, — заявил Раймон тоном, не принимающим возражений. Было вполне очевидно, что он не в первый раз задумывается над этим вопросом. Эвендейл не Ливансия, и такими темпами у меня быстро закончатся жители. Кто тогда будет платить налоги? «Тебе жалко для меня каких-то несчастных жителей?» — спросила я, возмущенная до самой глубины души. «Ну, как тебе сказать? Только самую малость. Поэтому я предлагаю компромисс. Я повышаю тебя в должности и назначаю старшим агентом. А ты, вместо того, чтобы разъезжать по всему королевству и дальше, начинаешь тихо, мирно обучать подрастающее поколение разведчиков, а заодно делиться с коллегами ливансийским опытом. И изредка, если станет совсем уж скучно ввязываться в какую-нибудь авантюру вроде обезвреживания городской банды или бросаться за пределы графства, дабы запихнуть в сундук взорвавшегося агента? Задумчиво проговорила я. В целом идея мне нравилась. Всю жизнь разъезжать с заданиями по городам и весям в любом случае невозможно. «Ввязываться в авантюры только с моего ведома и с моим участием», — твердо предупредил Раймонд. «Допустим», — усмехнулась я. «Но только при одном условии. Ты тоже изволь, прежде чем мчаться в лес, чтобы самолично ликвидировать всех местных разбойников, поставить меня в известность». «Неужто ты за меня волнуешься?» — поддразнил он. «За тебя?» — изумилась я. «Нет, я волнуюсь за Кале. Бедняга явно перерабатывает». Я приложила руку к солнечному сплетению Раймонда, рядом с до сих пор свежим шрамом от нанесенной наемниками раны. «Нам больше не надо таких сюрпризов». Раймонд нежно погладил меня по щеке. «Твои сюрпризы нужны нам не больше». «Ну так что, мы решили все твои сомнения, кофейная девочка?» «Есть еще одно». Задумчиво проговорила я. «Дюран». К тому времени я уже успела просветить Раймонда, что тот являлся лексонским агентом. «У тебя есть какие-то соображения?» С интересом спросил Раймонд. Я запустила руку в свои волосы, инстинктивно подправляя действия поддерживающих их искр. «Я вот подумываю о том, как бы переманить его к тебе на службу и оставить с носом лексонского. Такие ценные сотрудники на дороге не валяются». «А, по-моему, его вовсе не надо переманивать», — заметил Раймонд, глядя в потолок. «По сути, он и так работает на меня. Конечно, параллельно строчит доносы герцогу Лексонскому, но так что с того? Единственная моя задача в том, чтобы ему не перепадала та информация, которую мне по-настоящему важно скрыть. Поскольку он работает не в разведке, а в ведомстве шерифа это совсем не сложно. Лексонский в любом случае захочет быть в курсе того, что происходит в графстве, и пришлет для этой цели своего агента. Пусть это лучше будет тот, о ком я знаю, от кого нам есть реальная польза, и кто относительно мне лоялен. Настолько, насколько это вообще возможно при подобном раскладе». «Разумно», — похвалила я, впечатленная глубиной его политического мышления. «А также экономно. Действительно, зачем перекупать чужого агента, если он может работать на тебя, при этом продолжая получать жалование от своего первого нанимателя?» Раймонд, в свою очередь, был впечатлен глубиной моего экономического мышления. «Между прочим, я соскочила на пол и потянулась за своей рубашкой. У тебя ведь есть какие-нибудь дома помимо замка? Поместье или еще там что-нибудь в этом роде?» «Есть. А почему ты спрашиваешь?» Подозрительно уставился на меня Раймонд. «Прощупываешь почву на предмет моего материального благосостояния?» И язвительно добавил. «Так ты, как бесприданница, могла бы и постесняться». «Бесприданница — это не про меня. Постесняться — тем более». Я замахнулась на него, не надетой еще рубашкой, но он успел вовремя ее перехватить. «Ты слушай больше Дайона. Зажмет он мое приданное, как же! Да и вообще, меня этот вопрос интересует из совершенно других соображений». «И из каких же? Будь добра уточнить». «Вот ведь подозрительный тип. Хочу одну служанку перевести из замка», — откликнулась я, надевая рубашку. «Предварительно ее пришлось отвоевать у Раймонда обратно, а то он никак не желал возвращать отобранное в бою оружие. Если бы других домов не было, пришлось бы ее уволить, а так пусть живет». «У тебя что, с кем-то личные счеты?» Я лишь многозначительно улыбнулась. «Личные счеты? У меня с Джакет? Да помилуйте, исключительно практические соображения. Нечего одной юной, но опытной хищнице постоянно мелькать перед глазами у моего мужа». Натянув сапоги, я напоследок поцеловала его в губы и направилась к окну. «Эй, подожди!» — окликнул меня Раймонд. «Ты что, всерьез собралась лезть по стене?» «Конечно!» — удивилась я. «А что, тот способ, которым я пришла сюда, тебя не убедил?» «Я как-то рассчитывал, что к уходу ты станешь более благоразумной». «Да?» — я сложила руки на груди, глядя на него с искренним интересом. «И какая именно часть того, что здесь происходило, позволь спросить, должна была повлиять на мое благоразумие?» Я торопливо забралась на подоконник и выбралась наружу, прежде чем он успел мне помешать. Раймонд подскочил к окну, но было уже поздно. Он все еще мог до меня дотянуться, но в этом случае риск того, что я упаду, становился очень высок. Посему действовать подобным образом из соображений моей безопасности точно не стоило. «Сумасшедшая!» — шикнул он, высовываясь наружу. «Разобьешься же!» «Чтобы Дениза Лестре бесславно погибла, свалившись с какой-то дурацкой стены?» — рассмеялась я, осторожно переставляя ногу. Раймонд прорычал сквозь зубы что-то неразборчивое. «Я все-таки тебя выпарю!» — тихо крикнул он. «Угу, попробуй!» — отозвалась я, останавливаясь. «В этом случае со стены свалишься ты, якобы случайно, а я останусь молодой, вдовствующей графиней». «Ты сначала замуж выйди!» — фыркнул он. «Выйду, в этом можешь не сомневаться!» Не то пообещала, не то пригрозила я, после чего принялась сосредоточенно перемещаться по стене. Раймонд продолжал следить за моими передвижениями, высунувшись наружу до тех пор, пока я благополучно не исчезла в проеме своего окна. Я, конечно, заметила, что в комнате горит свет еще до того, как пробралась внутрь, и сумела разглядеть мужской силуэт за светлой занавеской. Но в том, что мне ничего не угрожает, не сомневалась и потому спокойно спрыгнула с подоконника на пол. Дайон сидел в кресле, идеально ровно держа спину. Он всегда держал ее идеально ровно. Я пригляделась. По всем признакам, ждет давно. С подчеркнуто тяжелым вздохом я опустилась в кресло напротив него. «Умеешь же ты все опошлить», — укоризненно сказала я. «Хочешь сказать, мне ни к чему было напрягаться? Можно было просто спокойно пройти через дверь?» «Я ничего такого не хочу сказать», — произнес в ответ Дайон, и насмешку в его голосе, наверное, не смог бы различить никто, кроме меня. «Ты сама все прекрасно сформулировала». Поджав губы, я встала, вытащила из ящика две новые свечи и по очереди зажгла их от горевшей. В комнате стало немного светлей. «У тебя круги под глазами», — обеспокоенно сказала я. В такие моменты, когда за окном звенела темнота, а по стенам плясали безумные тени, мне иногда казалось, что не прошло этих 8 лет, и мы все еще находимся там же, на жерновах смуты. И память настойчиво возвращала из глубины сознания то, чего я вспоминать не хотела. Тяжелое, почти невыносимое, но и необходимое тоже. То, без чего я была бы сейчас совершенно другим человеком. «Это не новость», — криво улыбнулся Дайон. «Знаешь, что мы сделаем? Я хочу, чтобы тебя посмотрел Кале. Знаю, ты со многими лекарями общался, но он действительно по-своему уникален, и, возможно, сумеют помочь тебе лучше, чем другие». «Как скажешь», — подчеркнуто безразлично сказал он. «Если хочешь, пусть будет Кале». «Я знаю, что безразличие напускное. Подобно графине, он не хочет открывать дорогу надежде, чтобы потом слишком больно не обмануться. Я и не настаиваю на другом тоне. Просто решение уже принято. Скоро Дайон приедет в Эвендейл на свадьбу, и там я покажу его Кале. Есть раны, которые никогда не затягиваются до конца. Они проникают под кожу, постепенно становясь частью нас самих. Убери их, и мы тоже развеемся по ветру, обернемся безликими серыми тенями, обреченно озирающимися, затерявшись в чужом мире. Есть раны, которые нельзя исцелить, но боль можно приглушить так, что она почти не будет ощущаться. Так, чтобы позволить человеку жить вполне хорошо. Если повезет, то счастливо. Ладно, выкладывай, о чем ты хотел поговорить? Вздохнула я. Наверняка же не о моем моральном облике. Да уж наверняка. Коли ты выходишь замуж за Ковентеджа, хочу обсудить с тобой пару политических вопросов, а заодно и тему налогов на проезд через мосты в приграничных землях. Какой же ты хитрец! Восхищенно всплеснула я руками. И говорить об этом ты, конечно же, решил в отсутствие Раймонда. А зачем мне его присутствие? Отозвался Дайон. Ты и без пяти минут графиня, и сама прекрасно разберешься, как и о чем ему сообщить. Выкладывай свою информацию, устало вздохнула я. Только не рассчитывай, что я стану шпионить против Раймонда. Это пройденный этап. Главное, чтобы ты не начала шпионить на Раймонда против меня. Не менее устало отмахнулся он. Думаешь, я не понимаю, что теперь ты будешь работать на вражеское ведомство? Вот забудь, пожалуйста, про это слово «вражеское», — поморщилась я. «Сотрудничающее. Особой вражды между этими двумя ведомствами и не было никогда, а теперь тем более не будет». «Но, по сути, я прав». «Конечно, прав. Куда денешься?» — фыркнула я. «Раймонд дает мне старшего агента, и я перехожу на кабинетную работу. Ну, то есть полукабинетную». «То есть ему в такие короткие сроки удалось добиться от тебя того, над чем я тщетно работал вот уже несколько лет?» «Похоже, Дайон готов был зауважать Раймонда хотя бы за что-то, и то хлеб». «Ну, должна же я была когда-то остепениться. Не до конца, конечно. На это не рассчитывайте, но хотя бы самую малость. Замужество — это подходящий переходный момент. Да, Дайон, кстати, о ведомствах. Хотела кое-что тебе сказать по поводу Ферранта. Ты его уволил?» «Еще нет». «И не надо. Он, конечно, сволочь порядочная, но он отличный профессионал и бесконечно тебе предан». Брат взглянул на меня с интересом. «То есть ты готова простить ему то, что произошло?» «Простить нет». Мой голос прозвучал жестко. «Но я не считаю нужным ему мстить. Просто сделай так, чтобы я никогда больше его не видела». «Как, по-твоему, я могу это гарантировать? Или это способ тонко намекнуть, что я должен его не уволить, а сразу казнить?» «Ну уж нет, дорогой мой политик, такая степень тонкости не в моем стиле», — возразила я. И, хитро прищурившись, добавила. «Просто, когда отправишь очередных шпионов в Эвендейл, позаботься о том, чтобы они не были людьми Ферранта». Я усмехнулась нарочито невинному выражению, которую приняло лицо Дайона. «Ага, так я и поверила, что герцог Ливансийский оставит свою сестру без присмотра в лапах эрла Раймонда Ковентеджа. Да и вообще, до тех пор, пока существуют королевства, герцогства и графства, будут существовать и агенты вроде нас, Тео, хотя бы для того, чтобы правители могли быть уверены в собственной осведомленности. Возможно, кого-то это и смутит. Лично меня... нисколько. Конец книги. читала ведьма.